Глава 13. Беседа. Фрагмент 1. Раздался щелчок и послышался скрип ножек стула по линолеуму. Одновременно с этим явственно прозвучал вздох. Легонько стукнуло нечто практически невесомое. Потолочный вентилятор порождал звуки «вум-вум-вум». «Закурите?» Вопрос был задан мягким и будто бы упреждающим тоном. «Нет, благодарю». «Хорошо, тогда приступим». Первый голос откашлялся и с официальными нотками сухо произнес. «5 мая, 2:40 пополудни, помещение ОМВД России по Кемскому району, Гористая, 7. Аудиозапись беседы осуществляет подполковник ФСБ Андрей Иннокентьевич Абрамов. Представьтесь». «2023». «Что, простите? Вы забыли год назвать». «Инициатива прекрасна, Владислав. А теперь представьтесь, пожалуйста». «Владислав Евгеньевич Терехов, 28 лет, старший лейтенант, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кемскому району». «Замечательно», – чиркнула зажигалка и последовал характерный звук, каким обычно сопровождается процесс всасывания дыма. «Может, все-таки закурите?» «Нет?» «Хорошо. Как долго вы знаете Сима Ильвеса?» «Я пришел в органы в 2018 году, и Сима уже работал, так что примерно с того времени». «Очень хорошо. Как вы можете его охарактеризовать? Какой он?» Ножки стула скрипнули, говоря о нервозности сидящего на нем. «С этим вопросом вам лучше обратиться к Алексееву или в отдел кадров». «Так и сделаем. Спасибо за подсказку. Ну а вы что о нем скажете?» «Ну, он исполнительный и безразличный». «Да, именно так». «Безразличный? Вот как? Любопытно. Почему же?» «Он не прощает чужих промахов, даже если якобы виноват и был совершенно ни при чем». «Вы его недолюбливаете?» Дребезжание стула сообщило о том, что сидящий на нем силился совладать с волнением. «Это так важно?» «Ответьте, пожалуйста, на вопрос, Владислав». «Сима чересчур умный для работяг в погонах вроде меня». «Что ж, вполне себе хороший ответ». Последовала еще одна затяжка, на сей раз как будто сквозь зубы. «Согласно графику дежурств, вы, Владислав, находились в составе следственно-оперативной группы, выехавшей 26 апреля на место происшествия. На диком пляже близ пира Островска был обнаружен труп. Расскажите об этом». «Да что тут рассказывать? Все было как обычно. Поступило сообщение от мужика, выгуливавшего на берегу собаку с такой еще забавной кличкой. Пикуль». «Да, точно, Пикуль. Так вот, мы приехали на место и...» «Вам плохо?» «Вы бы видели ту бедняжку. Вместо грудей рубцы, сама вся в порезах. Я чуть не блеванул». «Я видел фотографии, Владислав. А еще я был на сиренах Амая спустя несколько часов после того, как там все закончилось». «Господи, это, наверное, выглядело ужасно, да?» «Фантазии не хватит, чтобы описать». «Я, пожалуй, закурю». «Конечно. Но давайте вернемся к берегу и Сима Ильвесу, приехавшему на место происшествия. Каким он был в тот момент?» Снова чиркнула зажигалка. «Он был самим собой, если вы об этом. Никаких заскоков, ничего особенного. Если так посмотреть, то его эти зверства не особо шокировали. Сима просто делал свою работу». «Прекрасно. А может быть, с его стороны были какие-то странные взгляды, которые он бросал на мертвую девушку? Он не казался раздраженным или злым?» Отвечавший хмыкнул и затянулся. «Видимо, я должен проговорить это как положено, да?» «Возможно». «Нет, Сима Ильвес не казался раздраженным или злым». «Замечательно. Тогда такой вопрос. Совершил ли Сима Ильвес ошибку, взяв с собой на остров неподготовленных людей?» «Вы про патологоанатома и ту девушку-религиоведа?» «Да, я имею в виду Бориса Андреевича Харинова и Еву Григорьевну Ивкову». «Конечно, совершил. Сима не должен был тащить с собой гражданских. Кто вообще такое позволил?» «И вы бы, Владислав, куда лучше подошли на эту роль, я прав?» Установилось молчание, длившееся чуть больше минуты. За это время возникло и пропало крошечное потрескивание, сказавшее о том, что одну из сигарет затушили. «Черт возьми, вы что, и под меня копаете?» «Мы просто копаем», — первый голос погрустнел. «Вы ведь хотели отправиться на остров Владислав, верно? Вы даже подали по этому поводу служебную записку, не так ли?» «Да». «Почему вы подали ее на имя Степана Сальникова, заместителя руководителя департамента береговой охраны по Республике Карелия? Почему не обратились к своему непосредственному начальнику или напрямую к Сима Ильвесу? Вам ведь хорошо известен порядок подчиненности». «Почему? Потому что Чабан не отшивает людей так, что потом сам себя начинаешь ненавидеть. Мы можем сделать перерыв? Хочу глотнуть воздуха». «Да, конечно. В аудиозаписи беседы с Владиславом Тереховым объявлен перерыв». Раздался щелчок, и все шумы оборвались.